Сайл, вырвал меня из мыслей голос Сири. Мелкая эльфийка, удивительным образом действовала мне на нервы, но каким-то чудом не переходя грань дозволенного. «Ну что тебе, надоеда?» – устало спросил я, видя, как в ауре эльфийки расцветает довольство от моего вида. «Неужели я настолько плохо выгляжу?» Мама вернулась, повернула голову Сирия в сторону, отчего ее острые ушки слегка качнулись, готов отвечать по своей теме. «Я-то готов, а вот ты готова?» – хитро прищурившись спросил я, подмечая, что в ауре она смутилась. «А все дело в чем?» Ильдиэль перед уходом на какое-то задание дала нам с Сирией толстую книгу по защитной магии. Язык эльфов не стал для меня проблемой, поэтому я эту книгу быстро выучил и мог процитировать Ильдиэль любой отрывок, включая сноски, на которых угловатым, но вполне читаемым почерком были написаны комментарии к тому или иному заклинанию. Книга, к слову, была сделана из тонкого листа коры дерева, из-за чего, каюсь, я сначала принял ее за бумагу, правда, необычного цвета. Интересно, а когда именно начнется расцвет бумажной мануфактуры? Писать на пергаменте мне откровенно влом, но, увы, ничего другого тут не было. Ладно, хоть догадался трансмутировать себе тонну другую пергамента для ведения записей. Ильдиэль почему-то очень болезненно воспринимает тот факт, что я не веду записи, хотя в доказательство я зачитывал учителю все ее слова и фразы из книг или свитков, которые она давала для самостоятельного изучения нам с Сирией. Почему я жду бумажную мануфактуру? Потому что над пергаментом нельзя провести ритуал нетления, иными словами, книга, написанная на пергаменте, рано или поздно, но придет в негодность. Бумага в этом отношении более податлива, тем более что у меня, как у долгоживущего существа, наверняка накопится солидный такой чемодан с книгами различных авторов по магии. Естественно, я ни разу не забываю, что буду строить школу, где обучаться будут дети, а не взрослые, поэтому надо уже сейчас подумать о развлечениях для молодых. К сожалению, я перестал быть ребенком уже очень давно и чисто навскидку не могу сказать толком, как могут развлекаться дети. Сирия не в счет, она пусть и ребенок, по эльфийским меркам, но ее развлечения слегка однообразны и скучны, ну лично на мой взгляд. «Так-так, и что вы тут делаете?» Не предвещающим ничего хорошего голосом произнесла Ильдиэль, войдя к нам в комнату и застав нас за типичными для нас занятиями. «Я за книгой, Сирия за игрой». Хотя стоит отметить, что магия у эльфийки не уступает матери по качеству испускаемой маны. Уж научился определять за века жизни. У Криола, например, мана по большей части была текучая и огненная, усадка лечит и неспешная и успокаивающая, у Кащея просто могильная с примесью смерти. Сал учится, а я проводу время с большей пользой, нашлась с ответом мелкая эльфийка, ведь основной вопрос задавался именно ей. Лунариль, следуя нашей договоренности, нам не мешала, хоть и была в комнате по соседству, занимаясь своими делами, непонятным простым бессмертным. Тяжкий вздох был ответом Ильдиэль на реплику дочери. «Ладно, негодники, пойдем-ка оба со мной, сейчас вас будет ждать практический урок по защитной магии. Тот, кто не выучил, тот неделю будет обрастать в произвольном месте гнойными прыщами. А теперь марш, на полигон». Глава 5. Последний экзамен. Глава 5. Последний экзамен. 5 лет учебы по магии, это много или нет? Задавая себе этот вопрос, ответ находился тут же. Нет, немного. Я тратил на учение и больше времени. Что у Барахи, что у Диарга, что у Криола, что самостоятельно. Суммарно получалось так, что не каждое государство существует, сколько я лет потратил на учебу. Эльфийский анклав за это время практически не изменился. Все та же ухоженная роща, или скорее парк, где можно отдыхать после праведных трудов. Сирия стала старше, но не умнее, Ильдиэль тоже стала старше, но по виду я бы так не сказал. Лунариль почти не изменилась. Я же изменился круто. Обильное питание, ежедневные тренировки и наконец-то доделанный посох поглотителей из адамантия. Я потратил почти год, чтобы наделать нужное количество философского камня для ритуала трансмутации. Трансмутировать адамантий без него нереально тяжело, но я справился. Форма посоха была особой. Набалдашник посоха украшала матово-черная жемчужина размером с кулак взрослого человека. Что примечательно, она была натуральной, почти. Пришлось упрашивать Ильдиэль, чтобы бы она меня взяла на свое задание около восточного побережья Оловянных островов. Там объявились дикие мантикоры, целая стая. Они сожрали кучу немагов и несколько волшебников. Что из себя представляли эти твари? Ильдиэль, когда закончила охоту, позволила посмотреть на этих зверей. Выглядели они словно львы с человеческим ликом и длинным хвостом-колючкой, с конца которой капал, видимо, яд. На всякий случай, я сцедил немного, для оценки действия и приготовления противоядия. По приходу эльфийка дала краткий ликбез по ним с наставлением, не соваться к ним близко. После охоты, с помощью ритуала поиска, спустя пару часов нашел глубоко на дне подходящего моллюска, где с помощью магии времени я вырастил себе подходящую жемчужину. Сам посох был почти с меня ростом, серого цвета, пришлось красить адамантий, чтобы никто не подумал, что я где-то надыбал адамант, ведь они очень похожи друг на друга цветом и частью свойств. Не уверен, что он есть в этом мире, не проверял, но обязательно проверю. Потом, как-нибудь, смотря на себя в зеркало, я любовался собой. Метаморфизмом я выправил себе фигуру полностью, сделав себя довольно высоким, примерно 175-180 см, волосы я отрастил вплоть до середины спины и заплел мужской вариант косы. Лицо мое тоже претерпело изменения, глаза стали больше, а их цвет насыщеннее, про таких говорят, ведьмины глаза. Столь насыщенный был у них цвет, нос сделал небольшим, но с легкой горбинкой, щеки в меру пухлые, уши изящные, эльфийские, но без характерного заострения. Да и в целом над фигурой я поработал не только физически, но и энергетически. Метаморфы вообще очень сильно привязаны к телу, и убивать их надо так, чтобы даже пепла не осталось. С них станется возродиться оттуда. Это нелегко, но и не невозможно. Джинны – это метаморфы, которым относительно наплевать на физическое тело. Насчет меня лично не знаю, не проверял, но когда я покидал тело, то не ощущал какого-либо дискомфорта. А тело? Ну просто у меня появилась дополнительная оболочка души. Ведь по своей сути джинны не имеют первого начала души, то есть физического тела. Поэтому если их запечатывать в поглотитель, то они втягиваются туда целиком, не оставляя после себя ничего. Ну кроме вещей, принесенных с собой. К слову, надо бы разработать меры против подобного. Ну это потом. Ильдиэль, вернее ее Доппель, еще полгода назад признался, что передал мне все, что знал, а следовательно, Ильдиэль больше ничему меня научить не могла. Я выкачал из нее все знания о магии. Кроме этого, она в конце третьего года обучения начала учить меня владению оружием. Ожидаемо я выбрал посох и частенько смахивался в тренировочных спаррингах с Сирией и Ильдиэль. Счет был неравный. К нынешнему времени я легко побеждал их обеих, и вот тогда на сцену вышла Лунариль. Ей я проигрывал в сухую, из-за чего начал тренироваться исключительно с ней, хотя часто она не могла уделить мне время. А может дело в том, что шестом я отдубасил ее дочь и внучку на ее глазах, и Лутара и Сильвана не нашли до сих пор, а я в свою очередь потихоньку использовал всю их кровь на ритуалы. И Хор, пусть и столь слабый, прекрасно себя чувствовал в Глания, но я не торопился использовать ее. Ясновидению не обучался, но чуйка орала благим матом, что это плохая идея. А все дело в чем? Глания непредсказуема. Она может даровать что-то мощное, типа способности находить адамант, а может что-то бесполезное или откровенно вредное, типа способности гибнуть от вздоха. Играть в русскую рулетку магического разлива я не хотел, хоть и получить что-то на халяву упрямо хотелось. Эх, до чего я докатился. Ильдиэль, когда думала, что я ее не вижу, наблюдала за мной и что-то обдумывала. Думается мне, она прекрасно понимает, что учить ей меня особо нечему, однако я сам не торопился прерывать обучение. Эльфийский лес дышал жизнью и магией, и я моментально захотел организовать около будущего Хогвартса нечто похожее. Скажем, парк, в котором будущие студенты могли бы приходить отдохнуть от уроков. К слову говоря, раздумывая о Хогвартсе, я невольно продумывал и список предметов, которым должны будут обучаться студенты. Разумеется, в список попадут все 60 областей знаний как Диарга, так и Шумера. Разумеется, не все предметы будут преподаваться в Хогвартсе сразу. Накидав в уме примерную программу, я понял, что обучение азам магии должно продолжаться не меньше 10 лет. Затем, будущие студенты должны будут учиться самостоятельно. И само собой, никто сразу не будет учить будущих неофитов заклинанием уровня Дланий. Не потому, что студенты – это обезьяны с гранатой, а потому, что в будущем Хогвартсе будет идти не только обучение волшебству, но и морали. Так что одной магией сыт не будешь, ну если, конечно, не освоил материализацию на должном уровне. Если мне правильно помнится, то список обучения в Хогвартсе, Когда туда пришел учиться Гарри Поттер был невообразимо мал. Чары, трансфигурация, травология, зельеварение, астрономия, древние руны, нумерология, уход за магическими существами, защита от темных искусств, история магии, магловедение, прорицание, и все. Вот как, так-то, из 60 предметов осталось всего 12, то многие из них не относятся к непосредственно магии. Допустим, прорицание, это, наверное, измененное название ясновидения. Но магловедение, этот предмет, как я понимаю, ввели, чтобы отслеживать уровень развития немагов и, так сказать, быть с ними на одной волне. Травология, это само собой флористика. Что касается прочих предметов, у меня даже слов нет. Где целительство, некромантия, магия света, тьмы и хаоса? Любой студент должен понимать, что будет, если он свяжется, скажем, с демонологией или призывом стихийных духов, которые на секундочку могут и Богу по лбу дать. Демон вырвется из-под контроля и сожрет пару сотен душ, прежде чем его смогут поймать и изгнать. Короче, если и браться за обучение юных неофитов магии, то и мне самому надо быть наиболее сведущим в волшебстве. Ильдиэль хорошо натаскала меня в флористике и магии света. Зацепили магию пространства, анимагию, артефакторику и магию жизни. Про прочие дисциплины магии мы особо не заикались. Тем более, что в магии нельзя объять все. Но к счастью, я не человек, а джинн, поэтому мне доступны почти любые виды магии. Эх, хорошо. Ильдиэль спустя еще год интенсивного обучения позвала меня в гостиную для приватного разговора. Сирия, что практически не отлипала от меня, недовольно хмурясь вышла. Я дураком не был и понимал, что понравился блондинистой девчонке. Но и связывать с ней свою жизнь я пока не тороплюсь. Куда мне торопиться, если я бессмертен? Ученик, я все сделала для твоего обучения и вынуждена сказать, что ты почти окончил учебу. Остался последний экзамен. Какой, учитель? Дело в том, что я узнал об одном довольно редком ингредиенте. Этот ингредиент называется гортрава и растет около лежбища истинных драконов. Истинных драконов, драконов, но не тех туповатых ящериц, которые оккупировали вулканы и глухие горы, а настоящих, истинных драконов, живущих уже много веков и посвятивших себя главному божеству нашего мира, матери природе. Лекции о местных богах я слышал далеко не раз, и матерь природа была, пожалуй, единственным божеством, о котором Ильдиэль, даже ее мать, весьма колкая на язык дама, отзывалась с теплотой в голосе и в ауре. Прочих богов эльфы презрительно осмеивали или вовсе поливали грязью. Я же не торопился высказывать свое мнение о каком-либо боге. Что делает эта гортрава? Спросил я. Ученик, гортрава – это само средоточие жизни. Веками впитывая магию истинных драконов, оно становится настоящим сокровищем. Даже больше скажу. Помнишь тот лес, когда я сражалась с медведями? Да, помню. Он назывался заповедным, потому что там когда-то росла гортрава. Из одного крохотного кустика вырос могучий лес, подпитываемый четырьмя драконьими жилами. Само собой, самой гортравы там уже нет, но вот лес остался. Я так понимаю, учитель, вы хотите, чтобы я принес вам эту гортраву? Нет, я хочу, чтобы ты добыл ее для себя. Считай это памятным подарком от твоего учителя. Вы серьезно отдадите мне подобное сокровище? Не веря своим ушам, спросил я. По логике, такую траву надо запереть за семью печатями и никому не отдавать. Желательно никогда. Да, ты, Салазар, показал себя достаточно умным и рассудительным учеником. Я вижу в тебе будущее для магии мира. Пусть гортрава послужит тебе, как когда-то послужила возникновению этого анклава, обвела рукой пространство Ильдиэль. Да ладно, этот анклав создан из одного растения, невероятно. А зачем вы тогда выпроводили Сирию? А вот это уже другой разговор. Салазар, ты весьма понравился моей дочери, но при всем этом, ты смертен. Мы, эльфы, живем века и тысячелетия, мы не умираем в привычном смысле. Нет, нас можно убивать, а души пленять, но я не к этому веду. Сирия уже спрашивала меня насчет тебя. Она пусть и выглядит непоседой, но ее чувствительность к магии намного острее, чем у кого-либо из нас. Ты рано или поздно умрешь, а если Сирия будет с тобой, Салазар, то после твоей смерти она закроется в себе и откроется через 100-200 лет. Я не хочу для себя такого. Поэтому завтра ты отправишься на поиски гортравы и не вернешься сюда. Таково мое условие. После задания ты можешь отправиться домой. Не спеша отвечать, я буравил эльфийку взглядом. С одной стороны, мне лестно, что в мои руки плывет столь занятный ингредиент, как гортрава, а с другой несколько обидно, что эльфийка считает меня смертным и не желает отдавать мне свою дочь. Не то, чтобы я хотел жениться на Сирии, но сам факт меня слегка покоробил. «Хорошо, учитель, где мне искать гор-траву? Я знала, что ты так ответишь. Истинный дракон дремлет в глубинах земли в неделе пути на восток отсюда. Не думаю, что ты долго будешь его искать. Истинный дракон, как ты знаешь, выпускает вокруг себя очень много магии. Что же, раз мой учитель так хочет, то я, пожалуй, после экспедиции за гор-травой, вернусь в родовой замок, порадую отца и мать. Заодно займусь более полным образованием. Насколько я помню, Шарль Фламель отказал мне из-за моего возраста и неопытности. Посмотрим, что он скажет сейчас. Утром на рассвете я самостоятельно покинул эльфийский анклав. Впервые за 6 лет я пошел домой сам. Открывать портал я посчитал лишним, ведь мне надо сначала найти гор-траву. Я даже придумал, куда я ее посажу. Около будущего Хогвартса. Добраться до нужного я смог через пару дней полета. Можно было открыть туда портал, но точно я не помнил, где это, и ориентировался по ощущениям магического фона. Гор-трава — вот что занимало мои мысли. Это одно из самых лучших растений в мире, ведь оно является невероятным источником древесной праны, то есть с помощью гор-травы можно вырастить густой лес посреди пустыни и, внимание, он не погибнет от жары и солнца. Гор-трава обладает исключительными свойствами, из-за чего за ней отчаянно охотятся флористы и многие другие авантюристы. Лет 200 назад, как говорила Ильдиэль, какой-то волшебник откуда-то смог добыть росток гор-травы и продать ее эльфам за очень много денег и знаний. Звали этого человека Эмрис. Мы же знаем его как Мерлина. Что примечательно, он просил не сколько денег, сколько знаний. Сразу видно мудрого человека. Деньги – это пыль и тлен, а вот знания не потерять, ибо, как говорится в одном мудром изречении, знания – сила. Кроме высадки ростка гор-травы на нужном мне месте, из нее можно приготовить зелье божественного уровня. Я не специалист в зельях, но уверен, что лишней она в хозяйстве не будет. Решено, идем за ней. Интерлюдия. Анклав эльфов. Дом ясной росы. Сирия, весело напевая песенку, чуть ли не подпрыгивая, шла к дому, где ее ждала мама, бабушка и Салазар. Мама и бабушка всегда были добры к ней, учитывая магический талант. Кто бы что ни говорил, а у нее чувствительность к магии была намного выше, чем даже у самой Ильдиэль. Что уж говорить о Сальване, что неоднократно хвастался магическим потенциалом перед племянницей. Однако дедушка Илутар и дядя Сальван куда-то пропали несколько лет назад, а куда — выяснить не удалось до сих пор. Их вещи тоже пропали, вместе с ними. Мама Ильдиэль рассказывала, что с помощью магии можно было призвать душу умершего, но вернуть ее к жизни было нельзя. Салазар на это изречение задумчиво улыбался, словно он что-то об этом знает, но никому не говорит. Зайдя в дом, Сирия, привычно скушав несколько виноградин, обильно растущих у входа в дом, и скинув обувь, вбежала в большую гостевую комнату, где обычно жил Салазар. Обычно он проводил время за книгой, данной мамой, или же на заднем дворе, тренируя заклинания. К слову, заклинания тот выполнял, касами эльфы, голой воли. Мама не раз говорила, что у мальчика невероятный магический талант, зарывать который в землю будет оскорбительно. Салазар, несмотря на малый, даже в сравнении с Сирией возраст, был отнюдь не глуп и уделял много времени тренировкам, когда не был занят. Вбежав в комнату, она не обнаружила Салазара, поэтому подумала, что он тренирует заклятие, и решила подождать возвращения Сала. Сирия как-то чуть не пострадала из-за своего любопытства, о чем напоминал небольшой шрам от ожога на правой руке. Салазар искусно овладел магией огня, а она не вовремя высунулась, как раз в тот момент, когда Салазар голой волей создал огромную огненную змею, похожую своими очертаниями на Василиска, очень большого Василиска. Контроль пламени у Салазара был выше всяких похвал, из-за чего она неосторожно позвала его. Сал отвлекся всего на секунду, как огненный змей чуть не распался на раскаленное облако пламени, чем слегка задел ее. Ожог Сал вылечил, хотя и оставил небольшой шрам в знак напоминания о своей выходке. Сирия была не глупа и прекрасно понимала, что Сал – волшебник исключительной силы. Ее мать, лично общавшаяся с самим Эмрисом, Сиречь Мерлином, рассказывала, что он был очень могущественным магом, способным на равных биться с эльфийскими архимагами. Например, ее далекий предок, Элиндр, очень старый эльф, разменявший уже 18-е тысячелетие, был архимагом задолго до рождения ее прапрадеда. Пусть сила Эмриса не тянула до силы ее предка, но дать отпор эльфам он вполне мог. Салазар же был такой же. Сири сразу почуяла в нем могучую магию, притом прекрасно контролируемую, что говорило о мастерстве контроля над собой. Иногда Салазар вел себя как обыкновенный мальчишка. Чего стоило, например, его шутка над самой Сирией, когда он буквально за несколько минут выкопавший прямо во дворе дома бассейн, а когда она решила искупаться, ввел туда иллюзии голодных крокодилов. Ух, и завизжала она тогда. А как хохотала мама и бабушка, когда злая как черт Сирия пожаловала сельдель на Салазара. Сам же негодник стоял поодаль и отчаянно давил на лице улыбку, поминутно хватаясь на живот, стремясь удержать смех. Или, когда Сирия решила также подшутить над Салазаром, тот обратил иллюзии крокодилов на нее саму, и снова он давил на себе улыбку. «Засранец зеленоглазый, Сирия!» — раздался рядом голос мамы. Бабушка, как обычно, была в своей комнате и читала какой-то трактат, отчего она редко вообще спускалась вниз. Исключениями служили дни, когда мама обучала Сирию и Салазара боям с оружием. Лунариль сама была магессой немалой силы и опыта, но больше всего в ней было опыта владения оружием. Салазар, когда увидел ее с шестом, чуть ли не попросился к ней в личные ученики, при том, что сам отделывал как Сирию, так и Ильдиэль посохом. «Мама!» — бросилась эльфийка к ней на шею. Несколько секунд они тепло обнимали друг друга, после чего мама принялась расспрашивать дочь о ее дне, как он прошел, что она узнала нового и так далее. Словом, то должна делать любая мать, любящая своего ребенка. Сирия не была дурой и тоже любила мать и, кроме этого, понимала, что самой маме это очень важно, не в угоду паранойи, разумеется. «Мам, а где Сал? Я думала, что он тренируется, но прочувствовав магию, я его не нашла». На лицо Ильдиэль набежала тень. «Мам, Салазар ушел». «Как ушел? Куда? Он вернется?» «Ногами ушел. За гор травой». «Нет», — ответила мать на ее вопросы. «Почему, мама?» «Он закончил ученичество, причем намного раньше, чем я. Я была уверена, что Альдеран сильно преувеличил возможности мальчишки, как и большинство родителей. На деле же я оказалась не права. Я не смогу больше его ничему научить, а вам, юная леди, еще учиться и учиться». «Ну, допустим, почему он тогда не попрощался? Неужели я ему безразлична?» «Нет, дорогая, не безразлична. Наверное, это я сказала ему уходить сразу. Почему, доченька, пойми», — погладила Ильдиэль Сирию по голове, — «как когда-то давно в детстве, когда был жив папа и дедушка, Салазар всего лишь человек, он смертен. Ты же эльфийка, перворожденная, ты будешь жить долго, почти вечно, если захочешь. Салазар тоже может жить долго, 100, 200, может даже 1000 лет, но смерть настигнет его, ты будешь страдать от этого». «Мама, я не люблю Сала, хотя он и...» «Вот именно, доченька, мы эльфы намного более влюбчивые, пусть сами себе в этом не признаемся, но, дорогая моя, бессмертные не смогут жить со смертными. Ты хочешь жить островками непродолжительного счастья, а потом носить траур по мужу, погибшему от старости? Мой муж и твой папа были хоть и смертными, но ты полностью пошла в меня. Салазар же всего лишь человек. Не повторяй мою судьбу, не связывайся со смертными. Сал, хороший, и я уверена, что Салу хочется жить долго. Я выучусь и помогу ему. Ты не понимаешь, мама, мне он нравится». «Ах, дочка, ты повторяешь мою ошибку. Знаешь, что, ты сначала отучись как следует. Кстати, ты прочла книгу о магии воды, которую я тебе давала на изучение?» «Ну, мам». Конец интерлюди. Истинный дракон, очень редкая зверюшка. Живут почти вечно, обитают во множестве миров, но предпочитают уединение. Магически невероятно сильны, по уровню высшие маги. Сразу вспомнилась Лейн Трангдиваль, одна из моих учителей в Академии Диарга. Преподавала магию огня, иллюзии, как ни странно, вольтование. Она тоже являлась истинным драконом, и как только Диарк убедил ее отвлечься от многовекового сна и преподавать, что еще? Ах да, в крови у этих ящерок течет и хор, причем куда насыщеннее, чем у тех же эльфов. Истинный дракон может титанами закусывать, если захочет. Однако обычно это насквозь мирные существа, правда, их путь начинается с вечно голодного ящера, стремящегося набить брюхо. Отличительной особенностью служит их постепенно растущий разум. Правда, чтобы дракону стать истинным, ему надо прожить не меньше 1000, а лучше 2000 лет. За время жизни разум постепенно возьмет верх над инстинктами, а растущая день ото дня магическая сила вовсе приглушит желание питаться. Но если дракончика не грохнут добрые люди, которым надоест, что ящер питается за их счет. Для жизни такому дракону понадобится лишь магия, в изобилии распыленная по миру. Сам же дракон тоже излучает магию, причем не хуже стихийного источника маны. Из чего следует, что надо искать мощный источник маны. Пролетая над горами, я пока что не чувствовал особых изменений в магическом фоне. По иронии судьбы, меня занесло в заповедный лес, где тоже были горы и огромное озеро, в котором я видел полчища русалок. Решив передохнуть там, я спустился прямо в лес на живописную поляну. Там же я обнаружил единорогов. Завидев меня, трое из пяти убежали, причем я даже рот открыть не успел в их адрес. Оставшиеся двое убежать по каким-то причинам не могли. Подойдя поближе, я понял, что они каким-то образом сломали себе ноги. Решив помочь им, я наткнулся на воинственно направленный на меня светло-бежевый рог. Ментально я попытался уверить его, что я не враг, но тут меня окружили кентавры. Окружили грамотно, со всех сторон. Впрочем, мне это не мешало. Я в любой момент могу взлететь. Так, пацан, быстро отошел от единорогов, или ты познаешь боль от наших стрел? Грозно выступил один из них, держа меня на прицеле. Стрелы кентавров не излучали магию, из чего я делал вывод, что они не пробьют мой магический доспех на основе телекинеза. Вообще телекинез — один из самых простых способов волшбы для неофитов. Именно с него обычно начинается обучение, и именно им в основном измеряют силу начинающего мага. В Шумере существовала проверка на степень магической силы. Учитель вливает в возможного ученика много магических сил. Обычно этого хватает, чтобы ноус ученика хотя бы начал раскрываться. Ученик должен голой волей, используя ману учителя, заставить сделать что-то. Например, поднять телекинезом ягоду. Многие выдыхают язычок пламени или покрываются электрическими разрядами, но в основном первое по-настоящему магическое дело именно в поднятии чего-то без помощи рук. Спокойно, я всего лишь хотел помочь им. Миролюбиво отошел на два шага я, демонстрируя пустые руки. Однако, полукани были иного мнения, так как стрелы были в любой момент готовы сорваться ко мне и превратить в подушечку для иголок. Ну, это они так думают. Спокойно, Силак, он же еще жеребенок, а мы не трогаем детей, положил руку на спину лидера другой кентавр. Господа кентавры, у меня не было намерения вредить единорогам, как и вам, поэтому давайте разойдемся с миром, предложил я, на всякий случай скручивая в ауре парочку огненных заклинаний. Не скажи, Роланд, не согласился лидер табуна, пропустив мимо ушей мои слова, он скоро станет мужчиной, а значит, спрос с него не как с жеребенка. Вы меня вообще слушаете? Нахмурился я, нагнетая свою ауру. Смотрите-ка, жеребенок показывает копыта. Хохотнул один из приближенных к вожаку. Прекратите быстро, раздался смутно знакомый голос. Старейшина Рахдиль. Мигом присмирел вожак кентавров. Снежно-белый кентавр грациозно подошел к краю кольца, окружившего меня, и что-то негромко говорил близ стоящим кентаврам. Единороги тоже успокоились и без вражды смотрели на меня. Прости, юный маг. Силак только недавно стал вожаком табуна кентавров и еще не обрел мудрость предков для ведения бесед. Ничего, я понимаю. Его вина лишь в том, что он, не разобравшись в ситуации, угрожал мне. Кентавр рядом открыл было рот, но, посмотрев на Рахдиля, заткнулся. Кентавр по имени Роланд улыбнулся, глядя на меня, и ободряюще подмигнул. Гнедой кентавр по имени Силак, гордо фыркнув, подошел к единорогам. Я в свою очередь глядел на них магическим зрением и видел, как у них закрытый перелом, причем уже сросшийся. Энергия единорогов позволяет и исцеляться с поразительной скоростью, но заковыка в том, что если кость срастется неправильно, то для того, чтобы единорог вновь пошел, кость надо сломать снова и правильно сращивать. Пусть это и займет некоторое время, ведь кости единорогов уже сращены, и единорогам снова придется испытать боль. Можно, конечно, воздействовать на них напрямую, но аура белых рогатиков довольно плотная, и не так-то просто с ней работать. Тут либо срочно надо убедить их, что я их друг, либо действовать по первому варианту. Парень, отойди, ты мешаешь. Негромко, но с явным раздраем сказал мне Силак, ощупывая у единорогов поврежденные ноги. Лошадки жалобно смотрели на далекого собрата и чуть скулили, но кентавр недолго мучил их. Переломы на лодыжке и коленке, указал я на первого рогатика, у этого поврежден голеностоп и бедро. И как ты это понял? Высокомерно спросил Силак. Прочие кентавры уходить не торопились, а Рахдиль, глядя на вожака стаи, печально качал головой, но ничего не говорил. Я повернул к нему голову, осмотрел я магическим зрением. Со стороны казалось, что мои глаза светятся неестественным зеленым светом, причем довольно ярко. Кентавр отпрянул от меня, как будто на мне бактерии сибирской язвы. Рахдиль улыбнулся мне. Прочие кентавры не дергались, видимо, Рахдиль их успокоил. «Я могу прямо сейчас их вылечить», — сказал я, глядя прямо на Силага, а потом поглядел на единорогов и с помощью магии разума транслировал им в мозг мысль. «Я вам не враг, я могу помочь, я хочу помочь». Единороги окончательно успокоились и как могли, протянули ко мне поврежденные ноги. К счастью, они оба лежали на траве и повредили передние ноги. Задние они бы не смогли мне протянуть. Вглядываясь в структуру костей рогатых лошадок, я чувствовал, как в их крови бьется сама жизнь. Праны у каждого из них было очень много. Переломы, ушибы и прочие повреждения затягиваются на них практически моментально. О скорости передвижения я, пожалуй, умолчу. Белянка Ильдиэль при поддержке магии за несколько дней пробежать по всему Альбиону. История у конкретно этих единорогов довольно проста. Судя по всему, они оба не рассчитали скорости, споткнулись об корни деревьев. Сама операция заняла у меня почти 2 часа, на каждого. Будь на их месте человек, я бы справился на минут 20, но единороги при всем желании не могли прекратить биение жизни в своих телах. Прана у рогатых лошадей была столь концентрирована и тяжелая, что каждый раз, когда я менял форму кости, она тут же сращивалась. Плюс многие заклинания, необходимые для того, чтобы пациент своими криками не мешал лечить, попросту смывались с единорогов. Когда я ругался сквозь зубы на столь мощные ауры лошадок, эти самые лошадки виновато опускали морду вниз. И это при том, что раньше я не лечил единорогов. Ни в кафе, ни в Шумере, ни на Серой Земле, ни тем более в Ленге они не водились, и соответственно, я с ними раньше не сталкивался. Впрочем, к своей гордости я справился на отлично, и единороги ко мне ластились после операции. Кентавры тоже выразили уважение, особенно Роланд и Рахдиль. Силак сдержанно поблагодарил и все. «Скажи, а что ты тут хотел, юный маг?» — спросил у меня Рахдиль, когда единороги убежали в чащу. «Эх, ничему их жизнь не учит». Не став спорить с юным и магом, я ответил. «Я ищу логово истинного дракона, зачем оно тебе?» — спросил Рахдиль, чье лицо стало куда более собранное и серьезное. «Я ищу гор-траву, что растет поблизости от этих реликтов». «А-а», — улыбнулся Рахдиль. «Понятно. К твоему счастью, истинный дракон спит неподалеку отсюда». «Где?» — жадно спросил я, мысленно потирая руки от столь легкого задания бывшего учителя. «Глубоко под этими горами. Когда-то давно жили дракониды. Это если ты вдруг не знаешь, люди, обретшие силу и магию драконов. За сотни лет они полностью перестали говорить, хотя вполне могут поддержать беседу. Так вот, истинный дракон для них – что-то святого Грааля для христиан. Они его кормят, поют, короче говоря, всячески заботятся о том, чтобы высшее существо не испытывало ни в чем нужды. Когда дракон засыпает, то умирают и дракониды. Возвращаясь к идее школы, то на той горе, указал Рахдиль на отдельно стоящий пик, было нечто вроде города драконидов, а глубоко под ним и спит ящер. «Почему ты мне это рассказываешь? Я уже говорил тебе, юный маг, ты будущее этого клочка планеты. Отчасти от тебя зависит, будет ли в этом мире магия или же она уйдет в другие миры. Подумай об этом, Салазар». Рахдиль ушел, оставив меня в задумчивости. «Нет, в принципе, я не против построить тут школу чародейства и волшебства, но вопрос в другом. Как предотвратить то, что напророчил мне старый кентавр? Насколько я понимаю, у них сильно развита связь с ноосферой, вследствие чего они видят будущее. Но будущее – это не прямая дорога, а пересечение тропинок, ведущих в разные стороны. Впрочем, неважно. Даже если вдруг магия этого мира куда-то уйдет, я умею открывать порталы в иные миры, а пока что надо учить все, до чего дотянусь. Добраться до горы, где в глубоких подземельях спит истинный дракон, было легко. Я всем своим магическим существом чувствовал эманации магии, причем довольно сильные. Не уверен, что даже Криол уловил бы их сразу. Мощь истинного дракона подавляла, а ведь он спит. Какая же мощь у него будет, когда он проснется? Честно, не хочу даже думать. И где же мне искать гор-траву? Ильдиэль, видимо, меня где-то наколола. Она же сказала, что гор-трава растет около истинных драконов. Сказала, а о том, где находится сам дракон, ни слова. Зараза эльфийская. Получается, что за гор-травой придется спускаться вниз, в подземелье. Хотя, мне-то что бояться, в крайнем случае просто уйду порталом от ящера. Если не получится договориться, найти вход в город драконидов было довольно легко. Пусть и лес обильно вырос за столетия, в горах, но кое-что все же осталось нетронутым, а именно большие кованые ворота из низкокачественного золота. Высококачественные, то есть чистые или червонные, использовалось драконидами в других целях. Дракониды, видимо, покинули место обитания очень давно. Пыль, разруха и пустота – вот что царило в этом месте. Почему там не живут те же кентавры? Аура. Очень отталкивающая аура самой местности, плюс я чувствую эманации магии дракона, что пробиваются сквозь многокилометровую толщу сплошного камня. Может, я зря сунулся сюда один? Если верить Рахделю, то я с еще тремя своими друзьями построю в этом месте школу Хогвартс. Кстати, а почему именно Хогвартс? Может, назвать ее школа магии абсолютного развития? Нет, не годится. Тогда как насчет магическое общеобразовательное развитие гениев? Нет, пожалуй, подумаю над названием школы позднее. Спускаясь в катакомбы под городом драконидов, я выставил свою защиту на паранормальный уровень. Текст личной защиты был чуть ли не выжжен в моей памяти, при том, что она прекрасно работала в этом мире. А то я боялся, что придется все чары придумывать с нуля. Насчет прочих заклинаний я тоже позаботился. В моей ауре висело 4 всепожирающих копья и столько же мечей. Ультимативное оружие против почти кого угодно. Даже истинному дракону станет кисло, если по нему разок попадет такой подарок. Плюс стоит учитывать, что не все дракоиды могли уйти от своего бога. Многие из них вполне ожидают пробуждения своего властелина. Сталкиваться с ними мне неохота еще больше, поэтому я активировал через посох несколько заклинаний, а именно, сокрытие, полет, телепортация, длань шамаша и еще с десяток похожего толка. Самым важным я счел, пока что оставить тело снаружи, а внутрь проникнуть эфирным телом, то есть телом джинна. Благо, что моему виду в основном пофигу на материальную преграду, кроме некоторых веществ, коих я пока в этом мире не встречал. Ну, с Творцом, Хубаксис. Выдохнул я и медленно нырнул в состояние эфирного тела под землю. Глубоко внизу, где лишь тишина и мрак, вдруг завозилось огромное тело, а на нем открылся здоровенный оранжевый глаз с вертикальным зрачком. Глава 6. Неожиданное знакомство. Глава 6. Неожиданное знакомство. Спускаясь вниз огромной горы, я чувствовал себя неуютно. Тело осталось снаружи, хотя оно и было ограждено целым сонмом чар, включая аварийный портал в замок Слизеринов. Думаю, отец и мать будут безмерно рады, но, увы, дело было в другом. Я чувствовал ауру истинного дракона, вернее даже не саму ауру, а лишь ее мелкие эманации, пробивающиеся сквозь сплошной камень. Когда, наконец, естественный свет от солнца перестал быть моим спутником в подземелье, я зажег светляк над головой и, покрепче сжав в руке посох, принялся погружаться в темные глубины. Справедливости ради, дракониды постарались на славу, выстроив вокруг лежбища истинного дракона целый подземный город, больше напоминающий город Кхазад-Дум из позабытой саги великого писателя, непонятным образом оставшейся в памяти. Огромные залы, гигантские колонны, поддерживающие теряющийся во тьме потолок, барельефы на стенах, выбитые в камне надписи на неясном языке, а также удивительной точности статуи драконов, грозно смотрящих на входящих в город. Ненадолго я задержался около странной статуи дракона, в которой я почувствовал магию. Едва крохи, но почувствовал. Моя сущность не могла просто пройти мимо возможного артефакта, поэтому, недолго думая, я взял ее с собой и затолкал в пространственный карман к яйцу. К слову, надо с ним что-то делать. Феникс не может сидеть в яйце вечно. Вот только вопрос, что именно. Навскидку было 2-3 варианта. Первый – пробудить Феникса и снова связать с ним свою душу. Вот только чувствуется, что не примет меня Феникс. Я уже пытался воздействовать на него магией праны, эффект был странный. Вроде энергию поглощает исправно, но когда я беру яйцо в руки, то чувствую отторжение и нежелание бывшего питомца. Словно он понимает, что я убил его и не имеет желания связывать себя со мной узами. Вариант второй – использовать яйцо для длани Таммуза. Это заклятие может защитить небольшую страну от выброса, скажем, сущности тьмы, но яйцо после этого бесследно пропадет, а душа Феникса лишится всех оболочек, включая бессмертную, и отправится в круг сансары. Мда, с такой стороны я об этом не думал. Защита в обмен на душу бессмертного существа, причем защита не будет длиться даже года, а максимум несколько дней. Так себе обмен. В-третьих, яйцо можно кому-нибудь подарить, скажем, отцу или будущему потомку. Ведь не собираюсь я жить всю свою бессмертную жизнь без радости детских криков в моем доме. Да и потом, должен же я продолжить линию слизеринов, как мне говорил отец. Раздумывая о своем возможном будущем, я примерно планировал учебную программу будущей школы. Раз нас будет четверо, то разумнее поступить, как уже было задумано. Разделить детей на 4 факультета, на каждом из которых обучать отдельными ветвями волшебства. Чему владеет Годрик Гриффиндор и прочие возможные основатели, я не знаю, но после этой экспедиции обязательно узнаю. Тьма по мере моего спуска внутрь горы становилась все плотнее и гуще, но помимо этого я чувствовал холод, присущий подземельям. Вот только холод был не совсем естественный. Такое ощущение, что его будто что-то нагнетает. Я даже, кажется, догадываюсь, что именно. Однако гор-траву надо найти. Почему я не стал искать гор-траву на поверхности земли? Ведь там искать ее гораздо логичнее. Она растет везде, где живет истинный дракон. Что же такое истинный дракон и почему именно около него растет гор-трава? Ильдиэль рассказывала об этом особенно вдумчиво. Магия истинных драконов обладает огромной созидательной мощью и способна, не сразу, конечно, но нивелировать последствия сущности тьмы и тому подобных заклинаний. Пусть процесс длится десятилетия, если не века, но сам факт. Гор-трава – это уникальное растение, которое вбирает в себя магию дракона, но его уникальность еще в том, что оно провоцирует вокруг себя буйство жизни. Однако истинные драконы довольно редки ввиду того, что не каждый огнедышащий ящер вступает на путь созидания. Драконы, обретшие подобную мощь, но посвятившие себя разрушению, зовутся вестниками хаоса. Они очень опасны и невероятно сильны. Убивать их даже боги не с первого раза могут. Что уж говорить об обычных магах. Нет, я не говорю, что это нереально. Даже истинные драконы уязвимы к адаманту и к заклинаниям уровня дланей. Просто шумерские заклинания уровня длань плюс не все, к сожалению, приспособлены для уничтожения. Длань Мордука ослабляет архидемонов и темных богов. Длань Таммуза исключительно защитное заклинание. Длань Инанны, без комментариев. Длань Ану, может переместить участок земли со всем содержимым куда захочет заклинатель. Длань Инлиля, тоже может сойти за разрушитель, ведь она позволяет делать управляемые землетрясения. Длань Ия, без комментариев. Длань Адада, в теории, возможно, но тоже не совсем то. Длань Нергала, воскрешение мертвых. Тем более, что почти к каждой длани есть условия. Для длани Адада нужна земля, вода и соль, можно просто соленая вода. Для длани Мордука поглотитель с архидемоном. Для длани Таммуза, яйцо феникса. Длань Ия, капля Ихора. Длань Инанны, душа света. Длань Ану, собственно нарисованный рисунок на земле и выбитый зуб колдующего. Длань Нергала, минимум 3 мастера некроманта. Длань Инлия требует рисунка на земле, связанную в сложный узел струну, кружку пива, баранью лопатку, 2 лоскута ткани, белую и красную, ну и само собой речитатив. Длань Шамаша требует речитатива и просто колоссальную прорву энергии заклинателя. В тишине подземелья изредка раздавались гулкие звуки падающих капель неизвестно откуда взявшейся воды. Каждая капля, падая на скалистый пол, рождала довольно громкий звук, зловещим эхом прокатывающийся по подземелью. Становилось все холоднее, причем даже мне. Я не люблю холод, как и любой джинн, но могу с ним бороться. Огненная аура налезла на меня словно вторая кожа, полностью сведя на нет подземный холодок. Живых существ я пока не видел, благо мое зрение легко позволяло мне это делать. Это было странно. Уровень магии, который я чувствовал, по мере моего спуска все рос и рос. Однако, я не видел искомого объекта или намека о том, где он может быть. Магия густым потоком словно кисель заполняла пустые залы, ведущие все глубже вниз. Драконидов я пока и вовсе не видел, только их скелеты по размеру сильно отличающихся от простого человека. Ух, пронесся под землей гулкий мощный звук. Посох, окованный адамантием с выкидным лезвием из него же, мгновенно возник в руке, на набалдашнике засияло заклинание длани Шамаша. До кучи в памяти я держал текст вызова одного из имен Мордука, а именно Гибела. 46-е имя Мордука, повелевающее пламенем, названный огненным горнилом, могущим только уничтожать. Гера в этом отношении более гибок, но если надо что-то уничтожить, то Гибел с удовольствием выполнит просьбу. Слегка страшновато призывать сюда имя, но если не смогу уйти сразу, то пускай меня защитит Гибел. Тем временем я продолжал спускаться вниз, вновь окунувшись в тишину, словно тот звук был плодом воображения, таким странным и страшным. По мере спуска в гору я заметил, что становится все холоднее, Изредка я видел иней на полу и стенах великого здания. Огненная аура пока справлялась с морозом, но если температура продолжит падать, не прекращая рассматривать все вокруг, глубоко внизу, сквозь камень и мрак, я увидел тень от мощной ауры, растянувшейся на 2 километра вдоль. Тень подрагивала, но в целом была спокойна. Истинный дракон, далеко же ты забрался. По примерным подсчетам, очень примерным, я ушел километров на 5 в глубину и только сейчас почувствовал даже не ауру дракона, а ее тень. Сила тоже впечатляла. Глубоко закопался ящерка. Мысленно улыбнувшись своим мыслям, я продолжил двигаться к дракону, попутно осматривая пол, потолок и стены на наличие ростка гортравы. Почему я сразу не ищу гортраву? Все очень просто. Гортрава, поглощая магию драконов, аурой становится похожей на дракона, то есть найти ее можно только смотря глазами и щупая руками. Выглядит гортрава как обычная крапива, только росту примерно с метр и толщиной с человеческую ногу. Стебли ее изумрудно-зеленые и непрестанно шевелятся, словно они живут отдельно от основы. Семя гортравы произрастает одно за 100-200 лет, ну в естественных условиях. Из плюсов: неприхотливая, в теории ее можно посадить даже на земле, по которой прошлись сущностью тьмы. Лес там вырастет, пусть и не сразу. Из минусов: требует колоссальное количество энергии для роста. Но это в случае, если рядом нет истинного дракона. С ним же оно спокойно растет, как обычное дерево. Если истинного дракона нет, то оно высасывает энергию для своего роста прямиком из земли. Лей-линии проходит не под каждым кустом, поэтому следует с осторожностью выбирать место для посадки гортравы. Но лучше всего для этого подходит место, где образован магический источник. Как они вообще возникают? Вопрос одновременно сложный и простой. Каждый мир имеет магию, в том или ином виде. Ее генерирует душа мира, а также сама планета. Каждому шкалеру, ну не из этого времени, известно, что глубоко под земной корой бьется и пульсирует первородным огнем ядро планеты. Оно издает жар, который отчасти питает жизнь на Земле. Его температура столь высока, что поверхность Солнца немного более прохладная. Так вот, магия пронизывает наш мир подобно паутине, где каждая паутинка тесно переплетена со множеством других. В месте, где паутинки пересекаются, не сразу, конечно, но возникает столкновение волшебной силы, которая за неимением лучшего извергается на поверхность подобно вулкану. Так как лей-линий очень много, то они пересекаются часто. Однако, гортрава все равно будет расти не меньше пары столетий. Впрочем, мне-то какая разница? Ух! Своды древнего строения задрожали, а я застыл сусликом перед коброй. При всех моих магических талантах, я не тешу себя мыслью, что смогу в случае чего одолеть подобного реликта. Истинные драконы живут тысячелетия, и опыт у них соответствующий. Максимум – смыться из подземелья, благо, мне как джинну похрен на портальные помехи. Я могу открывать стабильные порталы в пределах мира и даже в другие миры, благо меня очень хорошо учили магии пространства. Холод становился все сильнее, с каждым пройденным вниз метром. Уже сейчас я чувствую зябкое дыхание мороза, невзирая ни на какие защитные чары. Камень стал льдом, на котором змеились причудливые узоры, как будто извыгравировал искусный художник. Аура же медленно усиливала напор, по мере моего приближения к ней. Уже сейчас идти дальше становилось труднее, хотя сам по себе аура не может так давить на меня. Тут складываются несколько факторов. Во-первых, давящая сама по себе обстановка, будь я обычным человеком или магом, то уже сейчас бы рванул нахрен подальше отсюда. Во-вторых, холод, который потихоньку становился все более холодным и усиливался не по дням, а по часам. Огненная аура едва справлялась, держась буквально на соплях, и это невзирая на постоянно вливаемую в доспех ману. Маны у меня вполне достаточно, но с легким беспокойством я отмечал, что моя пассивная регенерация магии не работает как положено. Пусть я могу поглощать ману откуда угодно, но во время самого процесса нельзя прерываться. Найти эту долбанную гортраву и свалить подальше отсюда. Холодок становится уж очень некомфортным. Пробравшись еще на пару сотен метров вглубь, я наткнулся на гигантскую полость, в которой царила настоящая зима. Сугробы и иней, лед в произвольном порядке, а также огромная светло-белая туша змеевидной формы с исполинскими крыльями, сложенными на спине. Сам дракон лежал на нескольких холмиках, созданных из льда, и неторопливо посапывал, явно смотря сон. Потоком воздуха взлетев вверх, я принялся обозревать гигантскую тушу, про себя прикидывая, Сколько же ингредиентов из него можно выкачать? Налюбовался, гулкий сильный рык раздался. Когда я закончил осмотр, я застыл в шоке. Что же делать? Дракон, не торопясь, приподнял голову, увенчанную костяной короной, сделанной будто из чистейшей платины. Даже сквозь мрак было видно, как они слегка светятся, даруя легкое освещение в этом месте. Место же само по себе было исполинской полостью глубоко под горой, и повсюду был снег и лед. Неожиданно для самого себя попытался я оправдаться перед драконом. Ты разбудил меня, хотя я этого не просил. Окончательно повернул голову дракон в мою сторону, уставившись на меня двумя янтарно-желтыми глазами с вертикальным зрачком. В них отображалось легкое любопытство. Думаю, из-за этого я все еще живой. Прошу прощения, истины. Я не желал нарушать твое уединение, сказал я чистую правду. Дракон мне не был нужен, только гор-трава, а она, зараза, растет только около ему подобных. И тем не менее ты его нарушил, выдохнул дракон сизое облако, а меня будто обдало морозной стужей. Огонь, что окутывал меня дополнительным слоем тепла, почти потух, а огненная аура истончилась. Так, что тебе от меня нужно, человек? Мирно произнес дракон, слегка махнув крыльями, поднимая снежную пургу. К счастью, я частично ифрит, поэтому холод для меня опасен только если я буду совсем без сил. Пламя бодро разгорелось вокруг меня, превратив мою фигуру в путеводный маяк. Дракон же, чуть прищурившись, приподнялся и невероятно изящно встал на задние лапы. Передних у него не было, посмотреть было на что. Чешуя словно платиновая, сверкала от света моего огня. Ну, поторопил меня дракон, заметив, то я залип, рассматривая это создание Творца. Мне нужна гор-трава. И все, прищурился дракон сильнее, хотя я знал, что такие реликты прекрасно видят как обычным зрением, так и магическим. Некоторые драконы подобного рода могут видеть сами души. Да, как вы мне все надоели, легонько взмахнул дракон крылом, отправив в меня несколько сугробов снега в перемешку со льдом. Неужели мне опять надо менять место жительства? Дракон говорил это с глубокой досадой, из-за чего я немного даже посочувствовал ему. Простите, господин дракон, а, называй меня Агвар, перебил дракон мой вопрос. Агвар, мое полное имя, даже я сам иногда выговариваю с ошибками, так что Агвар, так проще, подумав, сказал дракон. Так вот, Агвар, я могу забрать у вас гор-траву, забирай, мне она ни к чему, легко сказал дракон, а у меня камень с души упал. Это все, не совсем, могу ли я, в будущем, разумеется, построить в этих горах школу волшебства, что, неожиданно рявкнул ящер, а я приготовился к худшему. Понимаю, звучит дико, но, строй, конечно. Аура ящера выразила бурную радость от моего вопроса. Я же, непомерно удивившись, спросил, простите, господин Агвар, а почему вы так радуетесь? Как почему? Ты хочешь передавать знания о магии будущему поколению. Как я могу отказать в этом? Я тебе даже помогу кое в чем. А то, что ты выбрал место для школы именно здесь, это на редкость похвально. Почему? Здесь пересекаются целых 4 лей-линии. Я сам здесь валяюсь, так как лей-линии находятся лишь немного глубже. Я чувствую их магию, ей силу и мощь. К сожалению, мне придется потом переселяться отсюда, с грустью прорычал Агвар, усаживаясь поудобнее на целой горе из снега. Почему? Проявляя любопытство, спросил я. Пиетет к древнему дракону я по-прежнему испытывал, но врожденное любопытство оказалось сильнее. Что поделать? Хе-хе. Раз сюда смог добраться ты, значит смогут и другие. Вы, люди, на редкость упрямые создания, и если в вашу голову придет занятная мысль, то выбить эту мысль можно только вместе с головой. Разве это проблема для столь могущественного создания Творца? Недоумевал я. Где придет один, там и другой, грустно заметил ящер, выдыхая в мою сторону необычное синее пламя. Оно впиталось в мой огонь и заполыхало так, что пришлось слегка сбавить обороты по накаливанию температуры вокруг себя. А что, если я предложу тебе выход? Дело в том, что я собираюсь построить здесь, вернее над тобой, школу магии. Школа будет являть полноценным замком и крепостью, взять которую с наскоку не смогут даже архимаги. Продолжай, приблизился ко мне дракон. Страха перед ним я уже не чувствовал. Прошел. Само собой, на ней будет куча чар и прочей защиты. А твою лежанку я скрою так, что никто ни в жизни не найдет. Ты же сможешь продолжать спать, а если вдруг ты захочешь погулять, я помогу тебе выбраться, не задевая саму школу. Человек, снисходительно начал дракон, мне безусловно нравится твоя мысль, но я живу в этих горах почти 20 тысяч лет и отнюдь помирать не собираюсь, как минимум еще столько же. Вы люди смертные и ваш век короток. А что, если я скажу, что не совсем смертный? В смысле, я не человек, я джинн. Позволь представиться. Салазар Эльдеран Слизерин. Глава 7 Дом, милый дом. Глава 7 Дом, милый дом. Я не человек, я джинн. Позволь представиться. Салазар Эльдеран Слизерин. Дракон подвинулся немного ближе. Его морда пытливо всматривалась в меня, словно пытаясь что-то найти. Не мудрствуя лукаво, я раскрыл ауру, так как увидел, что дракон активировал магическое зрение. Дракон даже не шелохнулся, когда я раскрылся. Хмыкнул и только. Сильный, да еще и джинн. Прошло немало времени, когда я видел подобных тебе созданий. Уж если не соврать, пару тысяч лет, точно. Спасибо. Так я могу забрать гор траву? Да ради Творца, говорю, она мне не нужна. Махнул крылом дракон, потоком воздуха, едва не сбив меня с ног. Я взмыл в воздух и раскалил себя огнем. Пар от испускаемого пламени вился вокруг меня, мгновенно леденея прямо в воздухе. Благодарю. А за разрешение большое спасибо. Я когда построю школу, обязательно навещу тебя, Агвар. Могу я оставить здесь портальный маяк? Конечно, джинн. Я тогда еще покемарю. И откуда древний дракон знает такие слова? Гор трава росла неподалеку от покрытой льдом стены, совершенно не чувствуя мороз. С трудом я смог вырвать ее из земли и тут же закинул в карман, к яйцу феникса. Таскать в руках что-либо кроме любимого артефакта, коим я называю свой посох, мне претило еще 5000 лет назад. Открыв портал на поверхность, я влетел в свое тело, ощутив приятную истому. Тем более, что бытие человеком отчасти даже приятно. Однако, джинном я быть не перестал. А следовательно, даже если мое тело каким-то образом уничтожит, то я легко смогу себе его вырастить. Благо на этот случай я подстраховался и сцедил порядка пол-литра крови, и хранится она в замке Слизерина под целой кучей чар. На всякий случай я отсек астральный след, чтобы по ней найти или проклясть меня было нереально. Нет, конечно, маг крови уровня магистра справится с этой задачей, но заковыка еще в том, что в сейфе, где хранится кровь, несколько подлых ловушек, которые попросту сожгут до пепла кровь и того, кто рискнет туда залезть. Можно было, конечно, и в карман ее положить, но зачем? Там должны храниться только наиценнейшие материалы. Я тролляс, адамант, адамантий, мой посох, ну это так, к примеру. Портал, вернувший меня домой, сработал штатно. Вот я напротив горы, где дрыхнет Агвар, один шаг и я стою на мягкой траве и взираю на свой замок. Слуга, подстригающий розовые кусты, которые любит мама, церемониально поклонился и предложил сопроводить меня до двери. Я отказался и просто телепортировался в холл, где как раз обедали мои родители. Увидев меня, столь неожиданно появившегося посреди столовой, отец поперхнулся своим мясом, в мама соком. Выглядело забавно. «Привет, мам, пап, я вернулся». Оба родителя мгновенно сорвались с места и принялись обнимать меня. Я же млел в объятиях, ловя самый настоящий кайф. После обнимашек и целовашек, а также поздравлениями от родителей и слуг об окончании ученичества посыпались вопросы. Что, где, когда, зачем, и все в таком духе. Отвечая на вопросы, а также хвастаясь своими достижениями, я не заметил, как наступил вечер. Мать слегка постарела, но ничего, я легко смогу вернуть ей молодость. Постоянно пинать балду, учитывая исполинское шило в мягком месте, сложно. Утром я приступил к обещанному, омолодил отца и мать. Теперь мы выглядели как ровесники, из-за чего слуги иногда нас путали. В смысле меня и отца. Мать стала настолько красивой, что невольно я зауважал отца еще сильнее, плюс он, как я и думал, не чурался тренировок. Объем магии отца уверенно приближался к слабому магистру, что само по себе отлично, но, если он хочет стать архимагом, ему нужно батрачить, и шачить, и вкалывать. В лабораториях я готовил философский камень, по рецепту Себастиуса Трансмутатора, одной из тех магов Серой Земли, искренне уважаемых мной. Он делал так, как должен делать любой маг, мечтающий о вершине мастерства. Он дневал и ночевал в лаборатории, исследуя и экспериментируя в алхимии. К сожалению, он посвятил себя алхимии и эликсирам и знать не хотел ничего другого. Кроме философского камня в алхимии можно было создавать порошки, гранаты, бомбы и даже овеществленные заклинания. Например, я как-то подкинул ему задачку уместить в бутылке заклинание уровня А+, так его с потерями выволокли из лаборатории. Он утверждал, что почти закончил, но осмотрев результат, я видел, что допиливать его надо лет 100. Ну да хрен с ним. Возвращаясь к философскому камню, Себастиус сделал его по длинной рецептуре, как он называл, влажным способом, так как она гораздо безопаснее. Размышляя о дальнейших своих шагах, невольно я вспомнил о заклинаниях, которые по степени воздействия на мир могут сравниться с бланями Шумера, и нет, это не призыв имен Мардука. Я вспомнил о заклинаниях уровня А плюс Серой Земли. Несмотря на их недолгое сотрудничество с Лэнгом, их ученые смогли разработать и применить массу способов, как разрушить страну или даже целый мир. Всего заклинания А плюс 5, и все они нацелены на одну цель – дарить смерть и разрушение. Их можно запросто перечислить. Молния богов, тотальный ноль, пятое заклинание, грохот Хашибы, туман смерти. Каждая из них – апогей смерти. Любое заклятие из списка А плюс, выпущенное наружу, оставит после себя лишь пустое от врагов поле. Однако кроме них в Серой Земле есть множество других заклятий, которые я в бытность джиннов выучил и намертво закрепил в шестой оболочке души. Вообще в Серой Земле мне нравилось, что там плохо, конечно, но пытаются взрастить искру таланта в каждом ученике или ученице. Безусловно, не всем дано стать архимагами. Кому-то лень, у кого-то проблемы с контролем магии или с ее количеством. В общем говоря, терпение и труд, все перетрут. Утром я почувствовал, как кто-то чужой проник в мое поместье. Вернее, это поместье отца, но в перспективе оно могло стать моим. Мои чувства, обостренные волшебством, ощутили 5 аур, разной силы. Выглянув в окно, я увидел делегацию, состоящую из крепкого старика в темной мантии, молодую девушку в вуале и еще 3 охранников, судя по выпирающим клинкам по бокам. Общее впечатление от силы прибывших – никакое. Самый сильный – это старик, но девушка ненамного от него отстает, охранники тянут максимум на слабого мастера, очень слабого мастера магии. Таких я могу давить пачками. Креол, например, даже не чихал бы в их сторону, потому что сдует нахрен. Быстро трансформировав на себе привычную одежду, я телепортировался ко входу, где стоял отец с матерью, готовясь открывать двери. «Пап, мама, а что происходит?» – спросил я, четко видя, как отец слегка отвел глаза в сторону. Мама подошла ко мне и, взлохматив мои волосы, сказала: «К нам в гости прибыл Рикард Коктевран с дочерью и охраной. И что им тут надо?» «Ну, об этом подробнее тебе папа расскажет», – пакостно улыбаясь произнесла мама и притворилась ветошью. Отец, когда увидел мой взгляд, слегка побледнел и выдавил улыбку мученика. «Я что такой страшный?»